родимая Русь, враг разоряет твой дом. Ты оглянись, человек, что у тебя за окном? Разве не страшно тебе? Если позволил плевать в память священных могил, если позволил плевать в память священных могил, правит Россией орда, вор, сионист и бандит, а за кремлевской стеной Москва, с визгом сионская власть гонит российский народ, молоху в черную пасть, гонит российский народ, молоху в черную пасть. Сестры, братья, пора страх. Граждане, время пришло грозно ударить в набат. Станем могучей стеной, красное знамя вперед, власть мироведов долой, Родина к бою зовет. Родина к бою зовет.